Глава 16. Там, где щит касался полыхающих бревен и тлеющих перил, огонь пропадал, а дым от сырого дерева становился гуще и удушливее. До сих пор не могу понять, как осуществляется механизм вписывания сферы или полусферы щита в геометрию пространства. При этом защитное заклинание воды не только предохраняет меня от внешних воздействий, но и выступает одновременно водным фильтром, пропуская внутрь лишь молекулы воздуха, потребного для дыхания. К этому выводу я пришел давно, ни разу не ощущая затхлости или духоты внутри пространства, ограниченного щитом. Перед тем, как войти в трактир, я отметил, как безуспешно завязали в щите несколько арбалетных болтов. Они очень-то любят королевские егеря магов. Или это уже местная стража? Плевать. Как же я устал отвлекаться на всякую ерунду. В обеденной зале царил настоящий хаос. Казалось, что посреди нее рванула фугасная бомба. В метре от меня начиналась глубокая коническая воронка, заполненная частично обломками дубовых столов, комьями земли, камнями из фундамента и всякой дрянью, еще недавно бывшей едой. Все это было почему-то немного затоплено водой. Вокруг было дымно. И даже через щит я ощущал тошнотворный запах гари. А может, это играло свои игры мое воображение. Ни арчанки, ни богини, ни кого-либо еще я не заметил. Часть стен уже пылала вовсю. Огонь радостно подбирался к лестнице на второй этаж. Точнее, к ее жалким остаткам. Ступени и перила обрывались уже на уровне моего роста, как раз над воронкой в полу таверны. Края деревянных деталей были не обломаны, а срезаны будто ножом. Интересно, чем это так? Откуда-то сверху прорвался невнятный гул и чья-то неразборчивая, но очень темпераментная ругань. Полыхнуло так, что прогнулась верхняя полусфера щита, заставив меня рефлекторно присесть. С грохотом упала надломившаяся потолочная балка, вытесанная из цельного бревна толщиной в половину обхвата. Она отскочила от щита и удобно грохнулась одним концом на остатки лестницы, другим на край перекрытия второго этажа, словно приглашая меня последовать в гущу событий. Ну что ж, не буду заставлять себя ждать. С трудом сохраняя равновесие, буквально вполз на карачках по балке на второй этаж. Точнее, добравшись до края, увидел, что никакого этажа-то и не было и в помине, как и крыши. Вокруг обглоданными огнем огрызками и еще черт знает чем торчали остатки перекрытий и межкомнатных перегородок. Сиротливо зияла раскрошившимся кирпичом печная труба. И самое противное, здесь стали появляться трупы. Много. Хуманцы в черных одеждах и коротких сюрко королевских цветов, изрядно измочаленные и изуродованные огнем. Слава рандому, этой сладкой парочки Лоус и Гудрун нигде не было. Дальний от меня угол второго этажа огонь почти не тронул. Этот постоялый двор был, наверное, самым большим в Тогенбурге, ибо до сохранившегося угла было добрых полсотни метров. Туда-то и лежал мой путь, так как именно там сейчас билось сердце всего этого непотребства, что превратило трактир в груду головешек. Яркие огненные протуберанцы и огненные шары салютом разлетались в разные стороны, с каждым разом слизывая с остатков крыши и перекрытий королевских егерей. Присмотревшись, я понял, что маг огня, а сомнений в этом не было, воспользовался остатками стены, отделяющей открытую с фасада мансарду. Действуя через ее окна и проломы, как из-за баррикады, он методично уничтожал противника. Интересно, на что рассчитывают люди короля? Судя по заклинаниям, там как минимум мастер. Тут я получил наглядный ответ на свой вопрос. Один из егерей, держащий ростовой щит, мерцающий в ночи зеленоватым светом, выступил вперед и швырнул в один из проломов какой-то темный сверток. Грохнуло до звона в ушах. Блин, это что, граната? А тут этих королевских прихвостней оказывается как бы не больше, чем во дворе. Другой егерь повторил то же, что и первый, метнув в окно сверток. Снова жахнуло, но метатель не успел спрятаться. Знакомые щупальцы смолистого тумана, почти невидимое на фоне обугленных бревен и огненных сполохов в ночи, змеей метнулось к горлу бедолаги и... Крак! Егерь со сломанной шеей соскользнул в пролом. Глухой стук тела сопровождался фонтаном веселеньких искр. Ага, знакомый почерк. Дешево и эффективно. Лоска не разменивается на внешние эффекты. Значит, мои девочки там, с этим огневиком, попали в тяжелую ситуацию. Отсутствие ведьм Ковина говорит, что наш конфликт с цитаделью здесь ни при чем. Может, королю снова нужна арчанка? Вряд ли. С темными он в расчете, а Лоос договорилась с князем Дроу. Нет, тут что-то другое. Скорее всего, объект этих камикадзе в Сюрко — тот самый горячий маг. В любом случае придется вписываться. Не зря же я сюда явился. Только бы своих не задеть. Не знаю, как огневик, но богиня вроде бы может выстраивать щит тумана Лоос. А егерские штучки, что они мечут с таким грохотом, мне очень подозрительны. Тоже какие-нибудь магические артефакты. Пороха, по крайней мере, я в небытии пока не встречал. Я стал аккуратно пробираться по левому краю почти разрушенного пола, приближаясь все ближе к расположению позиции егерей. Водный бич уже раскручивался в моих руках, когда один из королевских прихвостней заметил меня и предупредил своих соратников. Немедленно, уже в мою сторону, полетели сразу несколько свертков. Не став дожидаться эффекта от их воздействия на водный щит, я прыгнул, рассчитывая с небольшого разбега преодолеть оставшиеся 5 метров до остатков мансардной стены. И неминуемо свалился в провал, если бы не жесткий пинок в щит волной стройного взрыва артефактов. Магия магии, но законы физики никто не отменял, и меня, словно мячик внутриводного пузыря, по инерции приложило о внутреннюю поверхность щита. Вернее, должно было приложить. На самом деле я вылетел за его пределы, что привело к естественной деактивации заклинания. Пролетев значительно более 5 метров, я ввалился в разлом мансардной стены и, покатившись по замусоренному обломками полу, попал в горячие объятия Лоос. «Эскул?» — удивленная королева не забывала отмахиваться щупальцами тумана Лоос от назойливо жужжащих арбалетных болтов. «Ну а кого ты ждала, моя Альва? Великий Альв занят, а вы долго не звонили. Я решил проверить», — произнес я, вставая с джеймбондовским выражением лица, не забывая вновь активировать защиту воды. «Что тут у вас происходит?» Я заметил за спиной Лоос высокого седого мужчину в окровавленной темной одежде. Одна рука у бедолаги напрочь отсутствовала до самого локтя и была перетянута сыромятным ремнем. Мужчина едва стоял на ногах и слегка покачивался. В левом боку у него виднелось оперение застрявшего болта. Я коротко взглянул на темную королеву. «Это Максимилиан Шарп, тот самый изгой, о котором мы рассказывали, а это его дочь Инга». Богиня указала на едва держащуюся в сознании молодую девушку, больше похожую телосложением и чертами лица на дроу, чем на хуманку. «Все это здорово, и в другое время я бы поболтал с вами с удовольствием. Я максимально нарастил защиту щита вокруг нашей группы, сделав его практически непрозрачным. Но надо сваливать, уж больно не любят вас здесь, Максимилиан». Я шагнул к седому и скостовал среднее исцеление с регенерацией. Глаза изгоя заблестели, кровь прилила к лицу. «Что с девушкой, Гудрун?» «Магическое истощение. Они с отцом работают в паре, она его... дополнительный источник маны. Не совсем поняла, как это работает, они же самоучки». Арчанка продолжила наносить кистью, смоченной в соке какого-то растения, руны на предплечье, лицо и верхнюю часть груди девушки. «Самоучки. Недоучки будет правильней, Мастрес. Благодарю, Грандмастер. И вас, Гергудрун Неистовая, и вас, Дарнен». Изгой учтиво поклонился нам по очереди. «Ваше великодушие не знает границ». Он присел рядом с дочерью, взяв ту за руки и глядя в глаза Арчанке. «После того, что с вами делали люди короля при нашем участии, мы сегодня заплатили им вместе, мастер, не так ли?» Арчанка нехорошо оскалила клыки. «Общая кровавая работа стирает долг мести, Максимилиан», и продолжила заниматься девушкой. «Спасибо», — едва слышно прошептал изгой и встал. «Вы правы, мастер Холиен. Надо выбираться, вот только ума не приложу как. Маны у меня еще на пару-другую серьезных заклинаний. Инга истощена и едва ли что-то еще может». «Мы знакомы, Максимилиан?» — удивился я, отметив, что Лоос не представляла меня изгою. «Слухи, мастер Холиен. Кто же не знает теперь Варагонского квартирона? Среди изгоев о вас уже ходят легенды». Попытался я скрыть смущение, делая вид, что проверяю защиту, тупо тыча в нее перчаткой уника, и решил перевести разговор в конструктивную плоскость. «Ближайший портал у нас в Эмиральде?» «Да, мастер, в Тугенбурге есть порталист, но без разрешения герцога, а тот не даст разрешения, узнав об инциденте с людьми Эдгара Жадного? Кстати, чего это на вас такая охота у местных егерей?» «Можно я расскажу вам позже, мастер Холиен? Обещаю, в подробностях». «Идет. Действительно, времени для долгих историй нет. Но вы все же вкратце объясните, почему егеря ведут себя так отчаянно, будто вы выкрали королевскую казну. Вы почти правы, мастер Холлиен. Инга — уникальный маг астрала, самородок. Еще в утробе матери неосознанно проникала в первый и второй горизонты. Короче, она умеет вскрывать и обходить ловушки в криптах в захоронениях альвов. Там много ценностей и артефактов. А владения Эдгара Жадного граничат с землями светлых домов, изрядно пострадавших в войнах крови и... Понятно, потом доскажете. Значит, Инга — золотой ключик от сокровищ светлых, а хумансовый королек решил поправить свой бюджет. Старо как мир, но целиком и полностью объясняет их служебное рвение. Надеюсь, они других изгоев с собой не привели, и из сюрпризов у них только артефакты, которыми они швыряют в нашу сторону. Да, мастер, именно так. И по иронии судьбы, эти артефакты изготовил я сам. Ничего особенного, немного маны, магии огня и алхимии. Седой мастер досадливо потер затылок. Потом будете посыпать голову пеплом, Максимилиан. «Инфа вызывает первый, инфа вызывает первый!» Я включил коммуникатор. «Эскул, ты где?» «Тогенбург, неприятности с нашей миссией. Я здесь с Лоус и Гудрун. С нами еще два хуманса. Когда сможешь прибыть?» «Но два дрона шестерых не увезут». «Прихвати стартовый стол, поеду на подножке. Подбросишь меня и еще одного к порталу в Эмеральд. Так можно?» «Попробую. В крайнем случае прихвачу Астру с еще одним дроном. С тремя мне не управиться. Но, Эс, там почти 50 лик от Тогенбурга до Эмеральда. Дроны полетят на пределе нагрузки. Вот и проверим их в экстремальных условиях. Ты же сама говорила, насколько надежны эти аппараты. Сломать не сломаем, но гостей нам отсюда отправлять нужно побыстрее. Ох, чует моя же, скоро сюда по их душу королек еще кого пригонит. И придется мне применять тяжелую артиллерию. А ты прилетишь, и мы быстренько смоемся. Время рассчитала? Да, первый, 1:10, 1:20. Все, меньше слов, давай до встречи. Найдешь, как всегда, по пилингу». Я отключился с тревогой, поглядывая на Ингу. «Максимилиан, может и дочь твою полечить? Что-то бледная она». «Попробуйте, но это не физическая немощь. Она отдала почти весь свой резерв маны». Я присел рядом с ведьмой, продолжающей накладывать рунные рисунки на кожу девушки. «Гудрун, ты как-то показывала способ поделиться маной с другим магом. Здесь это можно сделать?» Арчанка с сомнением покачала головой. «Только осторожно, Эс. Я знаю два способа. Передать талику маны посредством рун. Но это долгий способ. Или напрямую, от средоточия к средоточию. Но для этого нужно их связать струной. Всего лишь?» И я привычно скользнул в первый горизонт, доставая спицы. Едва тлеющее средоточие Инги отыскал сразу. Решил все же для первого раза связать не свое средоточие, а сферу сопряжения. Получилось достаточно быстро. Струна, взятая с одного из участков мановода Уника, соединила сферу и средоточие Инги. Небольшой зуд на месте взятой донорской струны длился минуту. Мановод полностью восстановился. Ага, запомним. От сферы, мерно пульсируя по струне, стала истекать мана. Вот тебе и дозаправка, мастер Холлиен. Допустив опустошение сферы лишь на треть, мало ли, нам еще час противостоять королевским камикадзе, отцепил пуповину, погрузив ее в сферу. Многие спонтанные решения в астрале пока заканчивались для меня благополучно. Да что там, я на уровне интуиции чувствовал, что поступать нужно именно так, а не иначе. Просто и прямолинейно. Опыт исправления средоточия арчанки, наблюдение за фиолетовыми материнскими деревьями дриад, поведение маны на площадке испытаний у озера Возрождения — все это постепенно добавляло деталей в общую картинку основных принципов конструирования и направления потоков протовещества, как называл его «дух озера». Мне показалось, что я провел в астрале почти полчаса, поэтому был сначала не очень удивлен собравшимися вокруг меня свидетелями моего эксперимента. Тишину нарушила богиня. «Мой Альф, что ты сделал?» Рядом с Лоус стояли робко улыбающаяся Инга и ее отец. Арчанка же просто изнывала от любопытства. Гудрун сдерживала лишь наличие посторонних лиц. «Все потом, дорогая. Как себя чувствуете, Инга?» «Прекрасно, мастер Холлиен», — ответил за девушку отец. «Как вам это удалось?» «Немного везения и собственной маны». Гудрун и Лоос просто незаметно помотал отрицательно головой. «Не время для откровений. Что там егеря? Как-то тихо стало, не находите?» «Ты в свой щит столько вкачал, что ничего и не расслышишь. Пол под нами еще не провалился, а постоялый двор стараниями Максимилиана уже, наверное, догорает», — усмехнулась рунная ведьма. Я подошел к внутреннему краю щита и постепенно стал снижать его плотность до приемлемой видимости. Да, пока мы знакомились и разбирались со здоровьем изгоев, большая часть построек сгорела. Честно сказать, второй этаж сохранился только со стороны мансардной стены и нашего участка, прикрытого магией воды. Ощущение было таким, что с минуты на минуту остатки постоялого двора просто рухнут под нами, и все. Егерей, казалось, стало еще больше. Из-за огня и разрушений королевские прихвостни распределились по двору и напоминали свору разъяренных котов, ожидающих, когда мышь, которой уже некуда деваться, спрыгнет с крыши прямо им в лапы. Ослабленная защита стала пропускать звуки и выкрики снаружи. Радовало отсутствие зевак, видимо, разогнанных егерями. С равномерностью метронома на щите появлялись отметины от арбалетных болтов, периодически выпускаемых неугомонными осаждающими. Какие-то из них погружались в щит с яркой вспышкой. «Заговоренные наконечники, мастер Холиен», — пояснил Максимилиан, встав рядом со мной. «Скажите, мастер Шарп, а в каком вы вообще статусе у короля Эдгара Жадного? Все же мы вас собираемся вытащить отсюда. Хотелось бы знать, на что посягаем и степень конфликта. Лига бессмертных, молодой орден, напряженное отношение с Ковеном, дружба с царством Шаранг, вы меня понимаете. Мы с Ингой свободные люди. Король Эдгар последнее время удерживал нас, скажем так, не по доброй воле. Неприятное задание, связанное с риском для жизни Мастрес Гергудрун, мы выполняли не только по его наущению». «Я говорила с князем дома Эрелин, Гордианном», — вступила в разговор Лоос, до того пристально следившая за егерями, не надеясь на мою защиту. «Идеальная скво». Услышав имя князя Дроу, Максимилиан вздрогнул и побледнел. «Я делал все ради Инги и ее матери Дафана. Не тебе, дочь Дроу, судить меня. Я дал посмертную клятву», — набычился мастер Шарп. «Темная Альва отдала тебе самое святое, человеческий маг. Ты смешал кровь Хуманса с кровью высшей Дроу. Я впервые видел Лоос столь разгневанной. Ну, может, еще тогда, привязанную у Милорна светлыми». Внутреннее пространство щита воды начал заволакивать смолистый туман. «А ты, оказывается, нацистка, моя Альва». Я подошел со спины и обнял королеву за плечи. «Не горячись, Ло. Жизнь в этом мире гораздо сложнее, чем в твоем родном. Не нам судить поступки, всех причин которых мы не знаем. Потерпи, моя Альва. Приедем домой и подробно узнаем историю мастера Шарпа. А вы, Максимилиан, не спорьте с Лоос. Упаси вас великий рандом. Неужели Матинги никогда не рассказывала вам, кто такая старшая дочь Хаоса?» Поначалу возмущенный Максимилиан, наверное, не понял, что я ему пытаюсь растолковать. Я не видел со спины выражения лица темной королевы. Мне достаточно было ощущения того, что тело Лоос налилось силой каменной статуи, а кожа начала обжигать даже через перчатки уника. Глаза изгоя залила черная мгла, ноги в коленях подогнулись, и Шарп рухнул на обугленный настил, покорно склонив голову. «Ни хрена себе девки пляшут. Надо было прекращать этот перформанс. Мне внутреннего конфликта еще не доставало». Я попытался развернуть Лоос к себе. «Ага, не тут-то было. Что за помешательство?» «А, пропадай, моя головушка!» Я выскочил перед Альвой, стараясь перекрыть ей обзор на коленопреклоненного изгоя. «Мама дорогая, как же замылился мой взгляд! Я совсем забыл, кого переместил в этот мир! А все эти ее сюси-пуси, мой Альф, хренальф!» Продираясь сквозь смолистый туман, густеющий на глазах, я обхватил голову Лоос в своей ладони, деактивировав перчатки уника, и чуть не взвыл от дикой боли. Сквозь слезы, брызнувшие из глаз, я едва различал искаженные черты лица богини. На миг мелькнули ее расширившиеся зрачки, а мои губы обхватили ее, да так, что боль от ожогов в ладонях показалась мне сущей ерундой. Мир раскололся на тысячи кусочков и собрался вновь. Прошло, наверное, не более нескольких секунд. Максимилиану помогала встать на ноги его дочь, а Гергудрун утешала плачущую навзрыд Лоус. Изгой виновато и с опаской поглядывал на богиню. Я с удивлением посмотрел на невредимые кисти рук, осторожно прикоснулся пальцем к губам. Хотел подойти к Альве, но наткнулся на суровый взгляд Арчанки и ее едва заметное отрицательное покачивание головой. Неловкую паузу прервали незаслуженно забытые люди короля. Раздались радостные крики и ругательства. К егерям прибыла подмога. Со стороны городских ворот медленно приближалась колонна всадников. Ночь уже давно уступила право утру, и солнце играло на наплечниках, шлемах и защитах и щита хлатной конницы. Я невольно отшатнулся. Прямо напротив моего лица в щите завяз болт. Рыжий щербатый бородач потряс арбалетом и проорал. «Грязные магики! Сейчас вы познаете весь гнев великого короля Эдгара! Да будет благословенно его правление единым и тремя сестрами! Ублюдки! Изгои! Святые рыцари вспорят тебе брюхо, водник! А уж я постараюсь напихать туда коровьего навоза!» Егерь снял штаны и похлопал себя ладонями по ягодицам. «Да, все развивается по правилам искусства. Леге артис». Вот и подмога егерям подтянулась, пока мы тут между собойчики устроили. «Святые рыцари? Интересно». Я присмотрелся к плащам в надежде увидеть кресты и в недоумении почесал затылок. На плащах, а кое-где и на щитах, к слову сказать, отвратительного лимонного цвета, было изображено переплетение трех разновеликих окружностей красного, зеленого и, кажется, белого цветов. «Конгрегация Ордена Трех Сестер. Его святейшее подлейшество – магистр Руфус Крон де Лесси, лучший друг и собутыльник нашего короля». Комментарий Максимилиана добавил красок в мое восприятие, и я совершенно с другим интересом взглянул на прибывшее пополнение. «Мне стоит беспокоиться, мастер Шарп?» «У рыцарей конгрегации де Лесси заговоренные доспехи, специально обученные кони. По слухам, они дают им какой-то альвийский отвар, что позволяет быть устойчивым к стихийной магии. Король не распользовался услугами ордена против изгоев и даже магов соседних герцогств, и довольно успешно. А против Ковина? Таких сведений у меня нет. Наше королевство не особенно в чести у цитадели. Скорее, между ведьмами и королем молчаливый нейтралитет. Но я думаю, все же в вопросах изгоев они едины. Жадно используют покорных или принужденных, остальных пуская под топор палача. Или скармливает егерям. А иногда вот так, ордену трех сестер. Я ранее сталкивался с этим орденом, в Варагоне, и остался исключительно хорошего о них мнения. Лечебницы, забота о страждущих и немощных. Эк, выхватили, мастер Холлиен, Варагон. Тамошний магистр вышел из среды безземельных рыцарей, а де Лесси — герцог. Его личные земли соседствуют с королевскими, они даже родственники по какой-то линии. Ага, ну тогда все становится более-менее понятным. Думаю, присутствующие согласятся, что тратить время на переговоры с людьми, которые пошли на все, чтобы захватить присутствующую здесь Гергудрун и убили одного из достойнейших моих учителей, которые без оглядки на простых жителей этого городка среди бела дня нагло напали на дорогих моему сердцу дам, не стоит. Согласна, Эскул. Тем более, что скоро прибудет рыжая Шаранг, заберет нас из этого гадюшника. Арчанка была настроена серьезно. «Ты как, Ло, в порядке?» — вполголоса спросила я, глядя на Альву. «Я с тобой, мой Альф», — так же тихо ответила богиня, улыбнувшись. «Ну вот, нормальная же женщина, с припухшим от слез носом. Уф, отлегло, а ведь могла я ненароком того. И чего ее накрыло?» В это время рыцарская колонна начала втягиваться за оцепление егерей. Конные латники выстраивались в три кривые шеренги. Очень мне не нравился монашек, в серенькой такой сутане, ехавшей рядом с рослым рыцарем в позолоченном доспехе на статном высоком вороном коне. Его невзрачная кобыла была сплошь увешана какими-то тючками, фолиантами. Сам же монашек перебирал подозрительно мерцавшие четки. Неизвестный противник хуже геморроя. Со вторым хотя бы договориться можно, придав телу удобное положение, а вот с первым... «Надо бы нам с этой мансарды куда-нибудь свалить, Эс, а то торчим, как прыщ на заднице», — озвучила мои предыдущие мысли Арчанка. «А зачем, Гудрун? Отсюда дроном нас забирать сподручнее, пока внизу сообразят. Я, например, не собираюсь тут ристалище устраивать. Мне, конечно, любопытно, какие фишки и артефакты припасены для несговорчивых магов, но подставляться ради праздного интереса — уволь, дорогая. Заговоренные латы, говоришь?» — подмигнул я Максимилиану, потирая руки и вновь активировав перчатки уника. «Хитрые настройки? Обученные лошади? Так я их и трогать не буду». «Кого?» — растерянно спросила Инга. «Да никого. Ни рыцарей, ни егерей, ни лошадей. Зачем? Просто немного исправим ландшафт». Рунная карусель уже начала привычный танец рун вокруг меня. Я прикрылся щитком уника, не помешает. Обзора хватит. Как удачно, что в Тагенбурге такие неприхотливые горожане. Ни тебе мощенных улиц, ни водостоков, ни даже благоустроенных канав. А зря. Силу воды нельзя недооценивать. Опробованная совсем недавно струи водного бича, вырвавшиеся из тончайших щелей керамопластовой брони уника на рукавах, работали не хуже гидравлических буров у горнопроходчиков. сопровождающаяся едва слышимым свистом, наводящим на мысль об ультразвуке. Едва видимые тончайшие струи ударили прямо в центр двора, всего в нескольких метрах от первой шеренги рыцарей. Плавно, будто вальсируя, я не спеша прошелся влево, затем вправо. Уже с первых минут было трудно понять с этой вставшей высокой стеной мешанине грязи, многолетнего слежавшегося помета, камней, земли, глины и прочей дряни, что мы скромно называем культурным слоем, где находится противник. Проклятие, ржание лошадей, грохот доспехов и неразборчивые крики рыцарей, а может, это были егеря, слились в какофонию позорного поражения. Эпической битвы не получилось. Да, это вам не мастер Шарп, благородно отстреливающийся фаерболами и огненными стенами, вставший насмерть за себя, дочь и совершенно незнакомых ему бессмертных. Хотите выполнить волю короля? Хрен вам. Хотите вспороть мне живот и напихать туда навоза? Хрен вам всем. Пожрите-ка дерьма с землицей сами, хумансы. Что поищете, то и обрящите. Я разошелся не на шутку. В ход пошли постройки, обгорелый остов основного здания, забор, соседние пустующие сараи. Все смешалось на окраине Тогенбурга. Кони, рыцари, егеря. Сквозь эту мешанину мусора и грязи было едва заметно, как постепенно начинают оттягиваться осаждающие к городским воротам, бросая коней, оружие, все, что мешало бежать без оглядки. Тоже мне, охотники на магов. Вдруг сквозь круговерть вертикально вставшего над землей селя я увидел небольшой островок просветления. Это был тот самый монашек. Вот же бедолага. Он стоял на коленях, обратив лицо к небу, и обеими руками даже не вцепившись, а обняв свою лошадку и... молился? Мне вдруг показалось, что над ним встали три призрачные и до боли узнаваемые женские фигуры. Я немедленно деактивировал заклинание. Земля вокруг монашка напоминала лунную поверхность или местность после ковровой бомбардировки. В наступившей гулкой тишине были слышны лишь отдаленные крики убегавших. С облегчением я отметил, что нет ни одного трупа. Не то что хуманса, но даже лошади. О первых бы я и не побеспокоился, а вот животинок было бы жаль. Монах стоял на коленях, продолжая подслеповато щуриться. Открытая кожа предплечья и все лицо его были в кровоподтеках и порезах. Лошадке тоже досталось. Дело легко поправили среднее исцеление и регенерация. Мне не жалко. Видно, что старик искренне верит в своих богинь. «Иди домой, монах, и продолжай молиться о мате Спера и Фидем. Эти мудрые женщины учат оберегать жизнь. И бросай служить тем, кто ее отбирает. Бесплатный совет». «Кто ты?» Услышал я вопрос уже в спину, когда возвращался к своим. Я обернулся. Монах стоял с разорванной сумкой, собирая остатки фолиантов и каких-то спутанных веревок. «Эскул Абхолиен, Варагонский квартирон».